Глава 19. Вкус радуги. Я спотыкаюсь и размахиваю руками, чувствуя себя как ветроловка в ветреный день и отчаянно пытаясь восстановить равновесие. Но уже поздно. Иден толкнула меня слишком метко. Я падаю в портал навзничь, что оказывается хуже, чем по обыкновению нырять туда головой вперед, ведь падая, я вообще не могу контролировать свое тело. Мне кажется, что проходит целая вечность. Но, скорее всего, я лечу мимо психоделических радуг Мэйси в течение всего нескольких секунд. У каждой ведьмы или ведьмака портал получается неповторимым, не таким, как у других. Отсюда и различия между порталами на арене турнира Лударес. Порталы моей кузины всегда состоят из огромных искрящихся радуг. Так что меня они уже не удивляют, и обычно я ничего против не имею. Но сейчас, когда я, кувыркаясь, лечу сквозь них спиной вперед, это похоже на галлюцинации. Когда портал наконец выплевывает меня на холодный и твердый мраморный пол, я падаю на него не спиной, а лицом. Заметка на будущее. Никогда не жалуйся, приземляясь на пятую точку, потому что нет никакого удовольствия в том, чтобы приземлиться на лицо и затем удариться животом об пол. У меня уходит несколько секунд на то, чтобы восстановить дыхание. Затем я со стоном переворачиваюсь на спину и упираюсь взглядом в белый потолок, украшенный изображениями полевых цветов и причудливыми завитками. «Интересно, где я, черт возьми?» — гадаю я. А через пару секунд рядом со мной приземляется Иден. Причем, конечно же, на ноги. И мне ужасно хочется оскалить зубы и зарычать. Еще одна заметка на будущее. Никогда не доверяй дракону, имеющему поведенческие проблемы и неприлично хорошее чувство баланса. «Какого черта ты это сделала?» — спрашиваю я, отталкивая руку, которую она протягивает, чтобы помочь мне встать. «Ты не имела права!» «Я имела полное право», — парирует она. «Ты не собиралась входить в портал, а это было необходимо. Хадсон и Джексон...» «Хадсон и Джексон — это два самых сильных вампира на свете. Они могут справиться с этим. При условии, что их не будут отвлекать мысли о твоей безопасности». Она отступает в сторону, когда из портала выныривает Микай. «Забрав тебя оттуда, я облегчила им задачу. Теперь им проще сделать то, что необходимо сделать». «Она права», — соглашается Микай и тоже протягивает мне руку. На этот раз я беру протянутую руку, не обращая внимания на гримассу Иден, и он помогает мне встать на ноги. Из портала один за другим выныривают остальные. «Они могут сделать это, Грейс», — продолжает он. «Нам просто надо...» Он замолкает, потому что в это мгновение слышится грохот обрушивающихся стен. Мы резко разворачиваемся и видим, как из портала вылетает Мэйси. Она приземляется на колени, но через считанные секунды вскакивает на ноги и высоко вскидывает руки. У нее ошалелые глаза и грязь на лице. Но она смотрит на портал, который начинает расширяться. Обычно Мэйси выходит последней, после чего портал сразу же закрывается. Но не на этот раз. В этот раз она использует всю свою магическую силу, чтобы держать его открытым. А я и не подозревала, что это возможно. Судя по выражению лиц остальных, они тоже думали, что это невыполнимо. Но за последние месяцы я узнала, что моя жизнерадостная кузина обладает огромной магической силой. Я верю, что она способна сделать все, что задумает, в том числе и это. Прошу тебя, Господи, сделай так, чтобы ей это удалось. «Ничего себе!» — выдыхает Даут, и я понимаю его удивление. Прежде я никогда не заглядывала в портал после путешествия сквозь него. А теперь смотрю, и за вихрящимися радугами вижу зеленую лужайку, раскинувшуюся между флигелем и Кэтмиром. Но даже за то короткое время, которое ушло у нас на проход через портал, там все изменилось. Стены и башня западной части замка полностью обвалились, превратившись в груду камней. И я невольно прикрываю рукой рот, чтобы сдержать рвущийся из горла крик. Судя по грохоту и трясущимся стенам, оставшаяся часть школы, которую я называла домом, тоже должна вот-вот обрушиться. Это зрелище вызывает у меня одновременно радость и ужас. Радость, потому что это означает, что Джексон и Хадсон все еще живы. И ужас, потому что они могут не успеть вовремя выбраться оттуда. Что, если они окажутся погребены под стенами Кэтмира вместе с остальными? Я не могу удерживать его долго. Мэйси вскрикивает, и ее лицо искажается от напряжения. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Встав рядом с Мэйси и положив руку ей на плечо, я про себя повторяю это слово, словно мантру. Это мольба, адресованная Вселенной. Мольба спасти Хадсона и Джексона. Спасти наперекор всему. У меня нет той магической силы, которая есть у моей кузины. Но я могу направлять эту силу. Я делала это и раньше. С Мэйси и с Реми. Вытянув руку, я закрываю глаза. Делаю глубокий вдох и открываюсь всей той силе, которая окружает меня. Силе земли, деревьев, камня. Во всем этом есть сила, но ее недостаточно. «Мне нужна еще сила!» — кричу я. Я чувствую, как на мое плечо опускается рука, и Флинт говорит: «Возьми мою». И я сразу же понимаю, о чем он. Благодарно улыбаюсь и, взявшись за нить его магической силы, направляю эту силу в портал. Затем ко мне подходят члены Ордена и Иден, и на мои плечи ложится множество ладоней. Здесь так много разноцветных нитей, которые мне надо разобрать, так много страхов, надежд и талантов, которые я перебираю, и так мало времени, чтобы сделать необходимое. В конце концов, я оставляю попытки отличить одну силу от другой, одного человека от другого. Вместо этого я левой рукой хватаюсь за все эти нити сразу. И сила, огромная, немыслимая, неуправляемая сила, охватывает меня так быстро и резко, что это едва не сбивает с ног. Каким-то образом мне удается удержаться на ногах, хотя меня пронзает нечто похожее на мощные электрические разряды. У меня нет времени со всем этим разбираться. Кэтмир рассыпается у меня на глазах. И два парня, единственные, которых я когда-либо любила, находятся внутри. Я, не раздумывая, беру всю силу, которая у меня есть, и запускаю ее прямо в портал. Мэйси не может удержать его открытым в одиночку. Но вместе мы, возможно, сумеем выиграть для Хадсона и Джексона то время, которое им необходимо.